со сцены вдруг запахло сосной при изображении леса. Я решила, что больше не буду к ней ходить. От Алеши ничего. Наверное, после того, что тогда произошло, он больше мне не напишет. 4 декабря 2015 года, пятница. Наконец-то письмо от Алеши. Ждала, ждала, а вот оно пришло, и я не могла открыть конверт. Перечитывала по несколько раз. Адрес — его рука, его почерк. Дорогая моя, любимая, далекая. Проглотила, пробежала строчки, 3 страницы, выискивая главное. А главное в самом конце. Вот мы расстались, и только теперь по-настоящему понял, как много в этой жизни ты для меня значишь, и как сильно я тебя люблю. И как по сравнению с моей любовью ничтожной и страх умереть, и вся эта война. Переписываю строчки из его письма, и Алеша будто приближается, будто он где-то совсем рядом с моим плечом, будто мы соединяемся с ним вот так, через эти слова, через эти буквы. «Послал тебе письмо еще с дороги, но не знаю, получила ли ты его. У меня все хорошо». «Ничего я не получила. Алеша, ничего». Сижу в землянке, устроенной из погреба разрушенного дома. На столе бутылка, увы, молока, хлеб и свеча. Мы сегодня стреляли только утром. Я один на батарее. Офицеры ушли в деревню. Я целый день теперь занят. Это адъютантство не так уж обременительно, но зато нельзя отойти от телефона. Заснешь, а по духам дребезжит. Сейчас же просыпаешься и слушаешь, а потом бежишь докладывать командиру. Вчера в 10 вечера сообщили, что летит дирижабль. Я тот час приказал потушить все огни, и через несколько минут началась страшная канонада. В звездном небе мелькала красная мигающая звездочка. Около нее вокруг рвались снаряды. Скоро дирижабль был совсем над нами. В воздухе стала страшная трескотня. И свист от снарядов. Осколки и пули падали вниз, производя звук вроде того, который производит молоко во время дойки коровы, но только длительней. Снаряды рвались очень близко и часто. Огнем освещали корпус дирижабля. Сигарообразный, темный. И еще 3 страницы. Перечитал 100 раз. Господи, спаси его и сохрани. Только теперь, после того, как он уехал туда, где ему грозит смерть каждый день, каждый час, я стал понимать, что такое любовь, и как я не умею любить и показать ему мою нежность. Все, что я чувствую к нему, и даже просто не умела сказать о своей любви. И вдруг стало ясно, как же я неимоверно ниже и недостойный его, и как я перед ним виновата за то, что так мало любви дала ему. Сегодня возвращалась из лазарета уже затемно, в стужу. Там умер один раненый, и представлял с ужасом, что и Алешу уже, не приведи Господь, ранили, и он умирает сейчас где-то в лазарете. Или просто в темноте в окопе, или просто в снегу, и зовет меня. И вдруг так схватило сердце. Он не вернется. Он не вернется. И в этом буду виновата я, ведь его должна спасти моя любовь, а ее он получил от меня так мало, что не хватит, не спасет. Я виновата, что не умела его любить так, как он того достоин. 8 декабря 2015 года, вторник. Вечер. Сижу в землянке у телефона, от которого мне, как адъютанту дивизиона, отходить нельзя. То и дело звонят. Война — это совсем не то, что вы себе представляете. Снаряды верно летают, но не так уж и густо, и не так-то много людей погибает. Война сейчас вовсе уже не ужас. Да и вообще, есть ли на свете ужасы? В конце концов, можно и из самых пустяков составить ужасное. Летит снаряд. Если думать, что он тебя убьет, а как ты будешь стонать, ползать, в самом деле становится страшно. Если же спокойно глядеть на вещи, то рассуждаешь так. Он может убить верно. Но что же делать? Кипеть в собственном страхе? Мучиться без мучения? Пока жив, дыши. Не хочу хвастать, но мне уже не так страшно, как раньше. Да почти совсем не страшно. Если бы был в пехоте, тоже, думаю, приучился к пехотным страхам, которых больше. Единственное, что я могу уступить страху моей матери, это то, что я пошел в артиллерию, а не в пехоту. Один офицер нашей батареи заметил, что артиллерист не обращает внимания на снаряды, но боится пуль, а пехота наоборот. Видишь, какие смешные у нас здесь страхи. Думаю все время о тебе, дорогая моя, и чувствую, что с каждым днем моя любовь к тебе все сильнее и сильнее. Как ты там? 11 декабря 2015 года, пятница. Сегодня был литературный суд над Рудиным. Мишка так разгорячилась, что Рудин не умеет и не хочет любить, что он боится настоящей большой любви, и вошла в такой раж, что вдруг заявила, что Рудина надо расстрелять. Так и выпалила «расстрелять». Все смеялись. Среди ночи проснулась и не могла заснуть. Думала об Алёше. 12 декабря 2015 года, суббота. Вчера в первый раз было по-настоящему опасно. Снаряд упал в 2 шагах от меня. Бог спас. Камуфлет. Камуфлет — это снаряд, который падает отвесно, почти вертикально, и зарывается глубоко в землю. Взрыв не имеет силы поднять землю, и появляется лишь дымок. Камуфлеты случаются редко. Повезло. Ты пишешь, что ходила молиться за меня в ту нашу церковь. Вот видишь, помогло. И знаешь, что самое забавное? Это то, о чем я думал в тот последний момент, когда в меня летел снаряд.